Глава пятая. Где объясняются истинные причины произошедшего в магическом замке? «Красная стрекоза!» — обиделся Иннокентий на Ирен за ее жестокую шутку. Это был нечестный прием. Он намеренно хотел задеть миниатюрную ведьму. Ульянка знала эту историю. Она случилась до их настоящего знакомства — когда Кешу попросили помочь с учебой нерадивой и хулиганистой студентки Ульянки. А Ирен была знакома с Иннокентием чуть ли не с объединения миров. Сейчас Ульянка уже плохо помнила, но в этой истории с красной стрекозой было что-то про гонки в образе насекомых с поцелуями при раздевании. Какой-то жуткий мистический приворот, который Ирен применила к Иннокентию. Но он вроде бы не подействовал, а Кеша очень обиделся на нее за применение к нему магии без его согласия. По словам мужа, они серьезно поссорились и долго не общались. Ульянка была уверена, что любимый совсем не все рассказал ей о происшедшем. Она помнила, как подруга злилась, планировала жестоко отмстить за обманутые надежды, но очень боялась мамаши Иннокентия. В этом Ульянка ее не понимала. Ну, героиня, награжденная личным замком, ну, первопроходец, ну, четвертая ведьма конклава. Но ведь это все в прошлом. Тогда она уже была на отдыхе. Пенсионеркой была, как говорили в их новом мире. Чего бояться? Ведьма ведьму не съест. Не понимала Ульянка страха подруги перед мамой Иннокентия. И, наверное, правильно, Ирен в то время обзывала ее тюхой. А вот с приворотом, после тесного знакомства с Кешей, Ульянка поняла Ирен очень даже хорошо. Было в нем какое-то невероятное обаяние. Им хотелось владеть, спрятать под подушку, как самый большой секрет. Или наоборот, гордиться, как драгоценным кулоном. Повесить его на грудь, но так, чтобы он непременно оказался в ложбинке, в гнездышке. Словом, проведя вместе пару дней, Ульянка решительно захотела продолжить общение и дальше. И даже как-то это усугубить. Поэтому приворот — это было правильное решение. Ульянка и сама собиралась так поступить. Да не просто собиралась, а даже почти преуспела. Но все случилось иначе. Без навязанной любви. Впору стало задуматься об обереге от чужих приворотов. Но более актуальной задачей оказался авторуль на метле, потому что одновременно управлять полетом и целоваться с Кешей было невозможно. Мир вокруг Ульянки от его губ исчезал, а глаза почти мгновенно закрывались от непонятных, но сладких для нее ощущений. «Красная стрекоза!» — обиделся Иннокентий. Ирен немедленно раздулась, став немного похожей на ядовитую жабу. «Я!» — зловеще произнесла. «Ты!» «Он не в себе, Ир!» — Ульянка кинулась на защиту мужа. «Психует! Говорит глупости, прости его! Представь себя на его месте!» Ирен продолжала тяжело дышать. «Пожалуйста!» — жалобно попросила Ульянка. — Поясни, что с моим мужем? — Да, расскажите нам, а то мы не понимаем, — поддержала свою мать старшая дочь. — А потом, тетя Ирен, давайте поедим, ведь вы, наверное, еще не завтракали. — Я? Девочка моя синеглазая! — тоскливо произнесла Ирен, успокаиваясь. — Можно сказать, что только проснулась. А с Кешей все просто и сложно одновременно. Впрочем, «С ним всегда так!» И она как-то безнадежно махнула рукой и начала объяснять. Велина решила, что она, как хозяйка родового замка, должна позаботиться о гостях и сервировать стол. Пусть это неофициальное торжество, когда слуги самостоятельно суетятся в обеденной зале, а она всего лишь присматривает, командует, но даже на этом примитивном столе тележки нужно правильно и красиво расставить тарелки. разложить ножи, вилки, разместить всякие щипцы, ложки, половники и большие блюда. Еще надо открыть напитки. Обычно этим занимался папа, но сейчас он едва ли на это способен. Может быть, поможет козлик? На приемах Ирена он справлялся. Велина посмотрела на угрюмого оборотня, сидевшего в углу. Спутник жизни тети Ирен был неподвижен, невозмутим и серьезен. Жуткая метла в его лапах казалась почти игрушечной. «Какая огромная туша!» — подумала молодая ведьма. «Зачем ей такое?» «Ерунда. Сама справлюсь с напитками. Не развалюсь. Или, может быть, попросить дворецкого?» Джентльмена, который в замке Ульянки и Иннокентия выполнял обязанности управляющего, звали Тихон. Тихон Кот, если совсем правильно. А с папой, оказывается, произошла довольно обычная вещь. Велина училась в выпускном классе старшей школы. Вся эта теория взаимодействия человеческого, ой, простите, драконьего организма и личного шиз-пространства была ей не просто знакома. Скоро выпускные экзамены, и она сама должна будет рассказывать ее и много чего другого придирчивым ведьмам-обучалкам. Значит, у папы на уровне шиз-контура организма было зафиксировано насилие. Беременность после подобного наступает часто. Отсюда и типичное агрессивное поведение ведьм. Это понятно. Но ведь у папы не женский шиз-контур. Такого не должно было случиться. Однако факт очевиден, и придется, наверное, поверить тете Ирен, что папина шиз-пространство убеждено в наличии беременности. Это ничего не значит на самом деле. Хотя как не значит, если организму поступила команда «готовиться». То есть организм знает, что беременности нет, но готовится к ней, потому что шиз-контур считает иначе. Подмена понятий, типичное нервное расстройство, стресс организма — это тоже ясно. Непонятно, почему папин шиз-контур такое устроил. Наверное, папа тоже немножко ведьма. Про мужчин-ведьм им вообще мало рассказывали, они почти неизвестны. Есть какой-то дж в институте, куда она скоро пойдет учиться. Ведущий телешоу еще один. В изначальном мире, как говорят, мужчины никогда не рождались. Поэтому особенности поведения шиз-контуров мужчин-ведьм мало изучены. А в настоящее время, насколько знала Велина, их пытаются даже зачать искусственно. Особенно со статус-способностями. Вывести на уровне зародыша, как породистых котов. Если об этом не врут, конечно же. Ульянка слушала свою подругу и была с ней категорически не согласна. Нет, про стресс и подмену понятий — это, наверное, правильно. Совершенно очевидно, что Ирен знает, о чем говорит. С Кешей, видимо, все так и есть, как это ни печально. Но при чем здесь насилие? Беременеть для ведьм только в этом случае — это какая-то глупость и неправда. Ульянка с детского садика помнила, как им объясняли, что женский шиз-контур — это очень тонкая, хрупкая конструкция, чутко реагирующая на окружающие условия. Поэтому для ведьм так важны ритуалы, условности, традиции. Шиз-пространство должно быть готово к беременности, должно разрешить ее. Если бы все было так просто, хватай мужика, бей, насилуй, издевайся над ним физически и морально, и тогда забеременеешь. Но ведь такого нет. Чтобы поступить подобным образом, например, с Кешей, да Ульянка даже представить себе этого не могла. А многие ведьмы вообще боятся беременности. Ульянка в первый раз очень боялась, хотя она понимала, что доченька им нужна, что родовому замку требуется наследница, что Ульянку даже тошнить не будет, пока она в его стенах. И все равно боялась. Когда, получив положенные штампики в документы и проводив гостей, они остались с Кешей вдвоем, Ульянка тряслась. Вся. руками, ногами, головой, да даже, наверное, и внутренностями. Муж снял очки, подошел, объял. Ульянка чуть успокоилась, но ей очень захотелось вдруг активировать портал в любую тьму таракань, лишь бы избежать того, что сейчас должно было случиться. И не постельных утех она страшилась. Этот страх был у них давно позади. Конкретно сейчас Ульянка понимала, что тогда она боялась ответственности, боялась стать взрослой, стать матерью. А когда Кешина рука зарылась в ее волосы, она заплакала. Злые языки скажут, что она зарыдала, как корова. Ну и ладно. Кеша еще пошутил потом, что пусть они наплакали маленькое море слез, но их жажду это не утолило. Да, и его слезы обжигали нежную кожу Ульянки. Он тоже, наверное, боялся. Смотрел на все своими синими глазами, необыкновенно так смотрел, и плакал. Но все равно из самой-самой макушки достал прядку ее волос. А потом появилась ленточка. Черная, естественно. Наследница родового замка должна быть безупречной, чистокровной ведьмой. Но эта ленточка была не просто черная. Казалось, она сочилась мраком или сияла. Ульянка сразу поняла, что она настоящая, из другого мира, дорогущая, наверное, как не знаю что. Где он только ее взял? Те, что продавались в магазине для новобрачных, были гораздо светлее. Они дрожали, плакали, почти умирали, но он все равно переплетал этой ленточкой ее волосы. Что было потом, Ульянка не очень помнила, но насилия точно никакого не было. Вот так она забеременела. Вот так рождаются ведьмы. Вот так у них появилась Виллина. Сейчас она смотрела на свою дочь и гордилась ей. Суетиться. Сервировала застолье не хуже любой статус ведьмы. Пусть и смешно называть столом эту тележку, спорить уже с родной матерью начинает. Заколдовать ее хотела. Бесстыдница. Когда-нибудь и заколдует, наверное. Настоящая ведьма. Потом мысли Ульянки предсказуемо перепрыгнули на вторую беременность. Это было похоже, но иначе. Но от этих воспоминаний она покраснела и смутилась. «Надо думать о Кеше», — решила она. «Он сейчас главное». Велина вдруг сообразила, что в комнате нет стульев. «Ладно, папу можно посадить на кровати, только нужны подушки. Остальные, конечно, могут стоять, но это невежливо». «Здесь не очень много места, значит, стулья должны быть узкими. Да с высокими спинками. Есть такие, в малой гостиной, где рояль. Усилитель, колонки, барабаны, гитары и другие инструменты. Музицированием у них в семье не увлекались, поэтому в эту комнату редко кто заходил. И пыль там, наверное, давно не вытирали». Слушая объяснение тети Ирен, Велина почти машинально раздавала приказания слугам. Мысленно. Стулья сейчас будут, и порядок в музыкальной комнате наведут. А вот Иннокентий слушал подругу детства с недоверием. Это был бред. Нонсенс. Ну как он может казаться самому себе беременным, если это не так? Чушь! Что за дикие глюки? Какие три кота и четыре кошечки? Он же нормальный, здоровый мужчина. Откуда это? Конечно. Ирен достойна доверия. Иннокентий знал, что неправду она говорить не будет. Ирина — истинная ведьма, ответственная. Причудыш из контура? Фантазии организма? Бред! Но брюхо было реально. С ним-то что делать? «Элементарный пример. Заикание», — объяснял Ирен. «Если внезапно испугать человека, ой, извините, дракона или ведьму, то его или ее шиз-контур, замкнувшись, предопределит не плавное извержение звука, а дискретное, с паузами. Так работает механика стресса. То есть организм умеет говорить плавно, но будет это делать дискретно, потому что обязан подчиниться команде верхнего уровня управления из шиз-контура. И вернуть все в изначальное состояние иногда бывает очень сложно». Безил пояснений Ирен не слушал. Он вообще понимал речь двуногих с пятого на десятое, если, конечно, говорили не про него. Вот тогда кое-что было ясно. Ну а раз он не слушал и не вникал в смысл слов миниатюрной ведьмы в красивом красном платье, то и виноватым себя не чувствовал. Вообще-то Безил был занят. Он ел жареную куриную ножку. Его мало интересовало, откуда она взялась. Еда котам положена по умолчанию, так стоит ли удивляться тому, что она появилась? Со стуком и шумом прибыли стулья и подушки. Иннокентия усадили, попытались надеть на него любимую майку, и Рен взяла паузу. Она не задыхалась, конечно, но взгляд растерянно пробежался по обстановке комнаты. «Пить хочет», — понял Иннокентий. Это было ему знакомо. Самому приходилось много говорить на работе. «Папочка!» — обрадовалась Эвелина. «Ты в своей майке теперь похож на меня в топике!» Да, на пузо майка не нализала. Так и скукожилась в районе груди. Желание Ирен заметил не один Иннокентий. Велина, внешне руководя исключительно перемещением мебели и посуды, замерла на мгновение. И тут же дворецкий Тихон, пожилой дядька, очень-очень похожий одновременно и на человека, то есть, тьфу, дракона, и на кота, подскочил к миниатюрной ведьме с огромным запотевшим бокалом. Ульянка едва успела проглотить свою подсказку этого действия. Уж все особенности болтунов она знала досконально. Лишь кивнула дочери одобрительно. «Совсем уже взрослая», — подумала она грустно. «Действительно», — согласился Иннокентий, — «мне теперь какой-нибудь пиджак типа большой пижамы нужен». «Я сейчас», — вскинулась Ульянка, нежно глядя на мужа. «Для тебя цвет важен? Пусть будет темно-синий, ладно? Он тебе подходит». И она, не дожидаясь ответа, подскочила к мольберту. Заскрипела карандашом. «Извини, Ирен», — сказала рассеянно. «Я тебя внимательно слушаю, хотя и не все поняла. Но вы садитесь, садитесь, я быстренько». А Иннокентий вдруг вспомнил их первую ночь с Ульянкой в этом замке. «Может быть, как-нибудь быстренько?» — все говорила она. «Такой день. Я устала». И дрожала, словно от холода. «Да я не хочу быстренько, улитка!» — целовал он ее. А потом вдруг понял, что главное надо сделать сейчас. Что наступило как раз самое-самое правильное время для этого. И тогда Иннокентий достал подаренную мамой ленту. Чтобы родилась девочка, нужна ритуальная полоска ткани, вплетенные волосы жены. У ведьм с этим вообще все очень сложно. Конечно, такую ленточку он купил, самую лучшую. Но уже почти к концу свадьбы мама отозвала Кешу в маленькую комнату рядом с обеденной залой, где и проходил праздник, и вручила вдруг совсем другую ленту рождений. Неимоверную, восхитительную. Иннокентий даже и не предполагал, что такие бывают. «Это твоя», — сказала ему мама со странной интонацией. «Девочки, из тебя не получилось, но я рада. Она настоящая, оттуда. Родите мне внучку». «Мама?» — Иннокентий даже не знал, что ответить. «Совсем стал взрослый. Женился». С этими словами пожилая Велина заплакала. Нарисованная Ульянкой одежды подошла идеально. «Ой!» — умилился Иннокентий. «И карманчики на месте, и жгутики, и на мой новый размерчик налезла. Глаз-алмаз у тебя, любимая!» «Пожалуйте за стол!» — пригласила Велина всех и не удержалась, похвасталась. «Для детей у нас есть безалкогольный бурбон». Иннокентий, удобно устроенный в подушках, косо взглянул на крохотную рюмку, поднесенную ему. «Знаешь что, Тихон?» — сказал он слуге. «Налей-ка стакан. Полный!» «Козлик!» — распорядился Рен. «Открой мне вишневое вино!» «Ой!» — стушевалась Велина, понимая, что про напитки она забыла. «Папа!» — настойчиво, но тихо, практически наедине, укорила отца Эвелина. «Тебе нельзя! Пусть выпьет, доченька!» — вмешалась Ульянка. «Учтите!» — пригрозила Эвелина родителям. «Я уже умею нейтрализовывать вредное действие алкоголя на организм!» Давайте же выпьем за зверскую любовь наших женщин!» Провозгласил тост внешне очень даже оживившийся козлик. «Ага», — зачем-то согласилась Ульянка. Звякнули бокалы, рюмки, стаканы. Потом комната наполнилась иными звуками и запахами. «Так что мне делать, Ир?» — спросил Иннокентий. «С массой тела от этих себе котят. Как ее ликвидировать?» «Слушаем, да не слышим, Кеша», — вздохнул Ирен. «Как же с тобой сложно! Ведь объяснила же, кажется, что котятки у кошечки, а ты человечек, то есть дракон, извиняюсь. У тебя ребеныши полноценные, примерно по 5,5 килограмма веса на каждого, плюс общий запас для развития плода. Ровно настолько твой организм потолстел. Это достаточно много. Ожирение практически. Как бы невероятно этот диагноз не звучал». «Ого!» — Велина, кажется, самая первая поняла то, что сказала Ирен. «Делать-то что?» — с отчаянием в голосе спросил Иннокентий и, подвинув пустой стакан на край стола, кивнул Тихону. Тот, однако, как опытный пожилой оборотень, бросил взгляд сначала на Ульянку. И только после ее, разрешающего полета ресниц, наполнил стакан новой порцией жгучей жидкости. «Что значит «что»?» — удивилась Рен. «Завтра идешь в поликле, тебя осмотрят, возьмут анализы, назначат лечение, диету, эликсиры, зелья всякие, возможно, лечебную гимнастику. По результатам этого и будем думать. Необходимую психоустановку для шиз-контра я тебе сама каждое утро читать буду. Болтун, таланты в вашей семье нулевые, извини. Кроме тебя, конечно. Так что цени мою доброту». «Спасибо, Ир», — с чувством сказал Иннокентий. «Тебе это не будет сложно?» «Подумаешь», — легкомысленно усмехнулась ведьма. «За 10 минут до работы заскочу к тебе, поцелую в лобик, почешу твою пузико». Ульянка подумала, что слова Ирен про «почешу пузико» ей совсем не нравятся. Но она промолчала. «Папу нельзя отпускать в поликлинику одного», — заявила Велина. «Конечно, дочка», — согласилась Ульянка. «С ним отправится Тихон. И я». «Следующий тост», — провозгласил козлик. «Хочется выпить за...» «Чтобы все получилось!» Ульянка неожиданно для самой себя вложила в эти слова изрядную долю шиз-энергии, пытаясь сформировать будущее. Конечно, это невозможно. Мистика — напрасные усилия. Будущее не определяется магией. Но столь простой и подробный план действий успокоил Ульянку, внушил надежды. Крякнул Иннокентий, выпивая жгучий напиток. «Фух-фух! Ой!» — заинтересовалась Ульянка. «Что это?» На растолстевшей руке мужа, отражая освещение, переливался полупрозрачный браслет, очень похожий на амулет. Все привычные артефакты Иннокентия, помнится, были недавно сожжены выплеском Ульянкиной силы. Новые амулеты на него не надели, забыли просто про них. Ульянка потянулась к запястью мужа. Оказалось, что браслет нематериален. Словно это нереальный дух, видение, призрак. «Кто-нибудь знает, что это?» Ульянка привлекла всеобщее внимание к этой штуке. Ирен даже подавилась любимым вишневым напитком. Ответил Ульянке, как ни странно, козлик. Он поднял левую руку вверх, демонстрируя, что и у него есть подобное украшение. «Это... жуткая дрянь!» Лицо огромного оборотня скривилось. «Что это?» — в панике повторила Ульянка. И Рен одним движением очистила свое яркое платье от рубиновых брызг. В воздухе мгновенно запахло чем-то кислым. Дворецкий Тихон немедленно кинулся к окну и распахнул его настежь. «Да ты, оказывается!» — удивилась Рен. «Не все знаешь про свой милый домик!» «Что это?» — визгливо заорала Ульянка. Огромный ярко-синий флюид сформировался прямо вокруг ее головы, отчего ведьма стала похожа на головастика или на водолаза. «Не нервничай!» — одновременно воскликнули и Иннокентий, и Велина. Но если Кеша просто схватил жену за руку, то дочка безбоязненно протянула ладонь к флюиду, впитывая его без остатка. Настоящая дом-ведьма, хранящая равновесие. «Все дело в том, мама, — сказала она, — что наш родовой замок запрещает существам, масса тела которых более 80 килограмм...» На этих словах Велина запнулась и покраснела. Причем не так, как это случается с невинными девушками, когда они мило и застенчиво становятся похожи цветом лица на предрассветное облачко. Нет, старшую дочь Ульянки и Иннокентия словно облили любимым вином тети Ирен. Темно-красным, почти кровавым. «За... прещает...» Холодея медленно повторила Ульянка. «Что?» На этом вопросе Ирен отвратительно, издевательски захохотала. От Академии Демургов. «Это безобразие», — заявила М, снова отвлекаясь от созерцания мира. «То, про что они рассказывают. Нашим малышам еще рано знать про такие гадости». «Не о том думаешь, цыпленок», — проскрипел сущ. «Учись видеть главное. А юным творцам все происходящее очень интересно. Правильно?» Он внимательно посмотрел на сгустки зародышей демиургов. Те согласно гудели, подтверждая слова наставника.